Я теперь узнал его ближе. Я получил новые донесения. Ему нет нужды творить чудеса. Он более искушен в споре, чем самые искушенные из его противников. Они устраивали ему ловушки, а он смеялся над их ловушками. Вот послушай. И он рассказал мне, как Иисус смутил тех, кто хотел смутить его, приведя к нему на суд женщину, уличенную в прелюбодеянии. «А что?» — ответил он на вопрос о налогах, — воскликнул Пилат. «Кесареву кесарю, а Божье Богу». Анна хотел подстроить ему ловушку, а он посрамил Анну. Наконец-то появился хоть один иудей, который понимает нашу римскую идею государства. Затем я встретил жену Пилата. Взглянув ей в глаза, я мгновенно понял, ведь я уже смотрел в глаза Мириам, что эта измученная нервная женщина тоже видела рыбака. «Он исполнен божественности», — шепнула она мне. «Он знает и верит, что Бог в нем». «Быть может, он сам Бог?» — спросил я мягко, потому что мне надо было что-то сказать. Она покачала головой. «Не знаю. Он этого не сказал. Но вот что я знаю, именно такие и есть боги». «Покоритель женщин», — подумал я, покидая жену Пилата, продолжавшую грезить наяву. Все вы, читающие эти строки, знаете о том, что произошло в последующие дни. А мне именно в эти дни пришлось убедиться, что чары Иисуса покоряют как мужчин, так и женщин. Он покорил Пилата. Он околдовал меня. После того, как Анна послал Иисуса к Каиафе, и собравшийся в доме Каиафы Синедрион приговорил Иисуса к смерти, неистовавшая толпа потащила Иисуса к Пилату, чтобы тот его казнил. Пилат же ради самого себя, а также ради Рима, не хотел казнить Иисуса. Сам рыбак интересовал его очень мало, но Пилат был весьма озабочен тем, чтобы сохранить мир и порядок в стране. Что было Пилату до жизни одного человека и даже до жизни многих людей? Рим был железным государством, и правители, которых посылал Рим в покоренные им страны, были тверды, как железо. Пилатом руководили отвлеченные понятия о долге и государстве. И тем не менее, когда Пилат, нахмурив брови, вышел к вопящей толпе, которая привела к нему рыбака, он мгновенно подпал под власть чар этого человека. Я был там, я знаю. До этой минуты Пилат никогда его не видел. Пилат был разгневан. Наши солдаты ждали только знака, чтобы очистить двор от этого шумного сброда. Но едва Пилат поглядел на рыбака, как тут же смягчился, и даже больше, исполнился сострадание к нему. Он заявил, что рыбак ему не подсуден, что они должны судить его своим законом и поступать с ним так, как велит им закон, ибо рыбак еврей, а не римлянин. Никогда еще евреи не были столь послушны установлениям Рима. Они начали кричать, что римские законы запрещают им казнить преступников. Может быть. Но Антипа обезглавил Иоанна, и это сошло ему с рук. Тогда Пилат оставил их всех во дворе под открытым небом, и только одного Иисуса увел с собой в залу суда. Что произошло в этом зале, я не знаю. Но когда Пилат вернулся, он был уже другим человеком. Если прежде он не хотел этой казни, потому что не желал быть орудием Анны, то теперь не хотел ее из-за самого рыбака. Теперь он стремился спасти Иисуса. А толпа все это время кричала, не умолкая: «Распни, распни его!»